Писатель Иван Тургенев публикует роман «Отцы и дети». Герой романа Базаров – новый тип молодого человека. Он врач, он служит науке, которая, в отличие от искусства, полезна. Он помешан на полезности и радостно, к ужасу отцов, обличает бесполезное искусство, бесполезную великую поэзию. Он отрицает все общепринятые прежде понятия, идеалы и даже нормы поведения. Он нигилист, от латинского «ниэль» – «ничто». И словечко «нигилист» тотчас подхватывают публицисты. И за ними его повторяет все русское общество, тотчас расколовшееся на сторонников и противников нигилиста Базарова. Слово «нигилист» становится нарицательным. В устах ретроградов «нигилист» уже не только бранная кличка, но обозначение революционера. И уже двор шепотом называет нигилистом великого князя Константина Николаевича. Однако молодые люди с восторгом носят эту кличку. И один из властителей дум крутых молодых людей, публицист Дмитрий Писарев, с гордостью называет себя нигилистом. Он влюблен в Базарова.